Рано или поздно родные тоже узнают, но сейчас я ничего не буду им говорить. Все это так горько и безнадежно, и они никогда не смогут понять. Никогда. И потом мама начнет, конечно, плакать. Нет, сейчас у меня не хватит сил. Надо прежде привыкнуть ко всему самой. Она замолчала, глядя прямо перед собой. Священник снова сел. «Нельзя ли чем-нибудь помочь вам, Оливия? Что же является помехой? Ведь вы любите его?» «Люблю ли я его?» «Если бы не любила...» Она подняла голову. «Как бы мне хотелось, чтобы вы поняли. Ведь вы не из тех социалистов, которые только болтают. Видите ли, он русский. А вы должны знать, что это значит, если он человек мыслящий». «Русский?» — растерянно переспросил священник. И вдруг понял. «Неужели нигилист?» «Нигилист, если вам угодно. Нелепое прозвище. Так теперь называют в России неугодных правительству людей. Он живет в Англии? Иммигрант? Нет. Но он пробыл здесь около года. Изучал наши новинки в машиностроении по заданию одной петербургской фирмы, где он работает. Теперь он уехал назад. И я так и не знаю. Она посмотрела на него страдальческими глазами. Ему не мешали выехать из России и вернуться обратно. Но он все еще под полицейским надзором. Тамошние власти полагают, что оказывают ему величайшую милость, разрешая жить в Петербурге. И кто знает, что они еще придумают. Это все равно, что жить на вулкане. Но ведь он не под следствием, пока еще нет. Будь это так, я не рассказывала бы вам о нем. Он провел 2 года в тюрьме и вышел оттуда, посидевший с больными легкими. Ему не вынести еще одного тюремного заключения. Поражены оба легкие. В России в тюрьмах для политических заключенных свирепствует чахотка. Голос Оливии дрогнул, и сердце дико сжалось. В этот миг он был чужд каких бы то ни было эгоистических побуждений. «Как хорошо, что вы так мужественны, Оливия. Удел ваш нелегок». Она покачала головой. «Я совсем не так мужественна, как вы полагаете. Но у меня нет другого выхода. Могу я узнать его имя?» «Владимир Дамаров. Он только наполовину русский. Среди его предков есть итальянцы и датчане». «Дамаров?» — переспросил священник. «Дамаров. Ах да, помню. Новейшие достижения в технике. Ну, конечно». Оливия бросила на него быстрый взгляд. «Вы его знаете?» «Только с виду. Мой старый приятель, небезызвестный вам художник Том Берни, встретил его как-то в Лондоне и был до того очарован его головой, что решил во что бы то ни стало нарисовать его. Он раздобыл билет на открытие индустриальной выставки только для того, чтобы снова увидеть Дамарова, и заставил меня пойти с ним. Он делал вид, что разговаривает со мной, а сам тем временем рисовал Дамарова. Разве вы не видели пастели, которые он сделал? Ах да, вы же из-за оспы не бывали в ту зиму на выставках. Это пастель — одна из лучших вещей Берни. Он назвал ее «Голова Люцифера». Они долго и непринужденно беседовали. Впервые в жизни Оливия не старалась щадить чувства других, и, обрадованная тем, что может, наконец, облегчить душу свободно и без утайки, рассказывала о своем возлюбленном, его горестях, подорванном здоровье, загубленном таланте. Она не замечала, что собеседнику тяжело ее слушать, и бедный Дик лишь стискивал зубы, когда Оливия бессознательно медлила, произнося имя Владимира. Но любой мужчина, выслушав этот рассказ, забыл бы о ревности. Владимир Дамаров происходил из типичного для России класса мелкопоместных дворян, живших из века в век праздной, бездумной жизнью. Отмена крепостного права вынудила их искать самостоятельного заработка. Владимир Дамаров, одаренный от природы способностями к рисованию и лепке, был пламенным поклонником пластического искусства и мечтал стать скульптором.